Почему бы нам просто не разбить лагерь здесь и не подождать? Я покачал головой. Посмотри, сколько осталось Деннеров. Она оглянулась. Он их все сожрал? Я кивнул. Если мы убьем его сегодня вечером, то сможем вернуться в Требон к ночи, сказал я. Я устал спать под открытым небом. Я хочу ванну, горячую еду и настоящую кровать. Ты опять врешь, жизнерадостно сообщила Денна. Подача улучшается, но мне ты виден насквозь, как мелкий ручеек. Она ткнула меня пальцем в грудь. Расскажи мне правду. Я хочу довести тебя до Требона, сказал я. На тот случай, если ты проглотила больше смолы, чем для тебя безопасно. Я не поверю ни одному тамошнему врачу, но, возможно, у них есть лекарства, которые мне пригодятся. Просто на всякий случай. Мой герой, улыбнулась Денна, ты очень мил, но я чувствую себя прекрасно. Я протянул руку и сильно щелкнул ее по уху. Ее рука метнулась к голове, на лице было написано возмущение. «Да, ох!» — она смутилась. «Совсем не больно?» «Да», — ответила она. «Так вот это правда», — серьезно сказал я. «Я думаю, что ты поправишься, но твердо не уверен. Я не знаю, сколько еще этого вещества осталось у тебя в организме. Через час я буду знать лучше, но если что-то пойдет не так, я предпочту быть на час ближе к Требону. Это значит, что мне не придется нести тебя слишком далеко». Я заглянул Дэнни прямо в глаза. «Я не играю с жизнями людей, которые мне не безразличны». Она мрачно выслушала меня. Потом на ее лице снова расцвела ухмылка. «Мне нравится твое мужское бахвальство», — сказала она. «Давай еще». Глава 79. Задушевные беседы. Возвращение на холм с серовиками заняло у нас около 2 часов. Могло получиться и быстрее, но мания Дэна росла, и ее избыточная энергия была больше помехой, чем помощью. Она на все отвлекалась, и если видела что-нибудь интересное, сразу весело бежала туда. Мы пересекли тот же мелкий ручеек, что и раньше. И хотя воды там было по щиколотку, Дэна настояла на купании. Я немного умылся, потом отошел на благопристойное расстояние и слушал, как она распевает весьма пикантные песенки. Она также сделала несколько не слишком тонких намеков, что я могу присоединиться к ней в воде. Стоит ли говорить, что я сохранял дистанцию? Есть много названий для людей, которые не прочь воспользоваться ситуацией, когда женщина не вполне владеет собой, но ни одно из этих слов никогда не будет относиться ко мне. Когда мы добрались до вершины холма, я направил избыток энергии Денны в мирное русло и послал ее искать дрова. А сам сложил очаг еще больше, чем прошлой ночью. Чем ярче будет огонь, тем быстрее он привлечет Дракуса. Я уселся рядом с кожаным мешком и открыл его. От смолы шел землистый, чуть сладковатый запах, как от продымленной травы. Денна вернулась на холм и бросила на землю охапку хвороста. «Сколько ты собираешься взять?» «Мне надо рассчитать», — сказал я. «Сделать несколько прикидок». «Да просто скорми ему все», — сказала Денна. «Лучше так, чем потом жалеть». Я покачал головой. «Нет смысла заходить так далеко. Это будет пустой тратой продукта. Кроме того, из хорошо очищенной смолы делают сильные болеутоляющие. Люди получат лекарства. А ты получишь деньги», — закончила Денна. «Ну да», — согласился я. «Но, честно говоря, я больше думал о твоей арфе. Ты потеряла лиру в том пожаре. Я знаю, каково жить без инструмента». «Ты когда-нибудь слышал сказку о мальчике с золотыми стрелами?» — спросила Денна. «Она всегда меня в детстве поражала. Нужно очень сильно хотеть убить человека, чтобы выстрелить в него золотой стрелой.